Что со мной сегодня творится? Вдруг подумала, что остальным тоже хорошо бы подарки купить. Томоко подняла белые пухлые руки и силой потерла глаза и виски. Ноздри ее задрожали, она была готова разрыдаться. «Ну и ладно, ну и купи», — умоляющим голосом поспешно произнес Масару. «Поставим дома на алтарь». «Не нужно. Ни к чему это. Надо было покупать, когда мне вдруг поверилось, что они живы». Томоко прижала к лицу платок. «Мы-то живы, а они умерли», — думала она. «Какая страшная несправедливость! Как это, оказывается, жестоко — оставаться в живых!» Она еще раз обвела взглядом привокзальную площадь. Красные флажки над дверями ресторанчика, сверкающие белизной мраморные плиты у входа в похоронную контору, почерневшие сёдзи вторых этажей, черепичные крыши, небо, синева которого к вечеру приобрела прозрачность фарфора. «Как отчетливо видна любая мелочь», — подумала Томок. «Этот жестокий мир до того спокоен, что притупляет любое самое глубокое чувство». Осенние дни сменяли друг друга, и к семье Икута постепенно возвращались мир и покой. Супруги, конечно, продолжали горевать, но теперь Масару, довольный тем, что жена понемногу приходит в себя, и, влекомый любовью к малышу, стал приходить домой куда раньше. Уложив к отцу спать, они с Томоко старались избегать печальной темы. А если разговор и заходил о погибших детях, то оба находили в этом утешение. Чувствуя, как страшная трагедия мало-помалу тускнеет, растворяется в повседневной жизни, Масару и Томоко начинали испытывать странную, смешанную со стыдом тревогу, словно они совершили какое-то чудовищное преступление, так и оставшееся нераскрытым. Они все время помнили, что трех членов семьи не достает. Но временами даже это ощущение давало им удовлетворение, опору в жизни. Никто не сошел с ума, никто не покончил с собой, никто даже не заболел. Случилось такое ужасное происшествие, и почти никакого следа, никаких последствий. Томоко начала скучать. Ей казалось, что она все ждет чего-то. Долгое время спектакли и концерты были для скорбящих супругов под строжайшим запретом, но теперь Томоко, изнывая от тоски, придумала прекрасный повод отменить это табу. «Подобные развлечения для того и существуют», — заявила она, — «чтобы помогать людям справиться со своим горем». На гастроли в Японию как раз приехал знаменитый американский скрипач. Масару удалось достать билеты, и они с Томоко отправились на концерт. Кацуо было решено оставить дома, отчасти из-за того, что Томоко захотела поехать на машине.